282. Урусвати знает о вреде засорения пространства. Среди многих указаний о неизбежности вредных последствий мы советуем избегать говорить об ошибках и не оставаться в помещении, где происходили кощунства и раздражения. И пересуды ошибок остаются. Еще больше загрязняют атмосферу и притягивают те же флюиды, которые способствовали первоначальным заблуждениям. Так вредно оставаться в помещении, загрязненном кощунством и раздражением, говорю как врач. Особенно сказываются эти условия, когда напряжены космические токи. Они вызывают раздражение слизистых оболочек. Такое заболевание нельзя считать частичным. Желудочным, кишечным, горловым или носовым. Может получиться одно средоточие боли, но все слизистые оболочки будут воспалены. Эта болезнь может быть названа армагеддонной. Никакие прежние определения не будут указывать на все симптомы. Глаза и кишечник, желудок и зубы, горло и сердце дадут самые неожиданные сочетания. Но неправильно будет искать причину в отдельных органах. Нужно знать, что это общее воспаление всех слизистых оболочек, и оно требует серьезного внимания. Оно может перейти на нервную систему или может получиться поражение слизистых оболочек. Полагается очень легкая пища, ничего сырого и раздражающего. Советую остерегаться простуды. Советую не утомлять глаза и избегать раздражений. Лекарства мало помогут, но не следует принимать алкоголь. Не нужно ничего особо горячего или холодного. Словом, нужно понять, что это общее воспаление. И потому полезно все, как при воспалительных процессах. Слабительное малыми дозами и лучше не каждый день. Человечество не обращает внимания на многие новые сочетания болезней, а между тем они могут быть весьма изнурительными, могут быть назначены несоответствующие лечения, и вред может усугубляться. Всякие воспаления относятся к огненным болезням. Конечно, в основе каждой болезни есть воспаление, но некоторые из них имеют отношение к внешнему огненному напряжению. Уже давно предупреждал об огненных болезнях. Все тонкие организмы особенно ощущают огненное напряжение. Уже много людей гибнет от неизвестных болезней. Нужно избегать всего раздражающего. Даже самые высокие организмы могут страдать, если они перегружены или окружены раздражением. Болезнь моего друга может быть примером. Он шел с большим запасом психической энергии, но невежество, раздражение и упрямство создали ядовитую атмосферу. Но мы, когда в башне можем пользоваться особым озоном, хотя не скрою, что каждый из нас страдает от отравленной атмосферы. Мыслитель предупреждал не страшиться отравленной чаши, ибо в пространстве больше смертоносных отрав.